Бесчисленные лампады освещают спуск в подземелье. Спуск этот окружен мраморной решеткой, но она всегда закрыта. Богомолец может только преклонить колени перед ней. В просветах решетки взору его представляется бронзовая дверь подземного святилища, а перед нею великолепная статуя коленопреклоненного папы Пия VI. Сами святые мощи апостола Петра скрыты от взоров. Подземелье, в которое ведет бронзовая дверь, это остаток древней базилики Константина. Там стоит мраморный престол, под которым хранятся мощи верховного апостола. Над алтарем подземной церкви изображена мученическая смерть обоих апостолов, Петра и Павла. А на самом алтаре стоит их древняя икона в серебряном окладе. Опрокинутый крест и меч знаменуют их страдания. Эта подземная церковь, низкая и тесная, тоже выстроена в форме креста и окружена подземными пределами и галереями. Трудно получить доступ в это подземелье, и потому глубокая тишина царит здесь. Кроме мощей верховного апостола, в соборе святого Петра есть и другие святыни. В одном из пределов верхней церкви покоятся мощи святого Иоанна Златоуста, в другом пределе — мощи Григория Богослова, которые перенесли в Рим из Византии во время крестовых походов. Здесь же покоятся и мощи папы Григория Великого, хотя в Риме есть и церковь его имени. С обеих сторон главной ветви креста в соборе расположены богатые пределы, украшенные мрамором, мозаикой и бронзой. Между ними помещаются гробницы пап. И идут люди в собор святого Петра, чтобы постоять в молчании перед могучим Моисеем, статуей над гробницей папы Юлия II. У правого предела взору открывается Пьета, мать с телом умершего сына на коленях. Пьета теперь отделена от посетителей защитным стеклом. Предосторожность эта не лишняя, так как уже в наше время скульптура пострадала от маньяка. Великий Микеланджело даже после смерти продолжает жить не только в своих творениях, но и в многочисленных легендах. Вот, например, одна из них. Известно, что голова Моисея несоразмерно мала в сравнении с его телом. Вряд ли такая диспропорция была преднамеренной. Рассказывают, что Микеланджело просто не рассчитал удара и отбил кусок мрамора больше того, который намечал. Но, несмотря на это, готовая работа получилась настолько одухотворенной и исполненной жизни, что сам мастер был во власти ее обаяния. Однажды он смотрел на нее так долго и сосредоточенно, что совершенно забыл, что перед ним его собственное творение. И чем дольше он вглядывался в статую, тем отчетливее видел, что она наполняется жизнью, как бы обретая плоть и кровь. И забывшись, Микеланджело стал говорить с ней. Не получив ответа, разгневанный скульптор вскричал: «Почему ты не отвечаешь мне?» и в сердцах ударил по колену каменного изваяния. Если внимательно приглядеться, то на правом колене Моисея действительно угадывается вмятина, которую вполне можно принять за след от удара молотком. Именно эта отметина и породила легенду. В этой же статуе можно разглядеть и другие особенности. В бороде Моисея под губой справа угадывается профильное изображение папы Юлия II и женская головка, повернутая лицом к зрителю. Стройность и соразмерность отдельных частей собора таковы, что громадность его не сразу бросается в глаза, и лишь после внимательного осмотра поражаешься необъятности его размеров.